которые в делах божественных и произвольных склоняют и указывают, а в делах человеческих и естественных даже служат определяющими причинами. Служат определяющими причинами на полях издания 1623 года. При этих словах стоит примечание: светило в отношении дел божественных — суть только знаки, в отношении же человеческих они — суть знаки и причины, но только побудительные. В отношении же естественных — знаки и причины или побудительные, или иногда и принудительные. И так как ересь, согласно апостолу, есть дело плоти, ибо ум склоняется к ереси плотским разумением, то светило, действуя непосредственно на тело и чувства, суть причины ересей, постольку, поскольку поддающийся влиянию человек предается нечестию. Слова «ересь, согласно апостолу, есть дело плоти» — указание на апостола Павла, который говорит об этом в послании к Колоссянам. Примечание редакции. В Африке же посредством Луны и Марса укоренилась секта Сетифа, в Персии посредством Венеры и Юпитера секта Али, восстановленная Софием, одновременно с переменой правления в этих странах. Секта Али, восстановленная Софием. Али — приемный сын и зять Магомета. Его сторонники образовали секту шиитов. Шиитский исламизм стал с 1499 года официальной религией в Персии. Секта суфий или суфиев — самая значительная из шиитских сект. Примечание редакции. А в Германию, Францию, Англию и во всю почти Северную Европу проникает из-за господствующих там Марса, Венеры и Луны зловещая ересь, сопутница похоти и скотства и искоренительница свободной человеческой воли. Испания же и Италия, благодаря их знакам Стрельца и Льва, твердо сохранились в истинном христианском законе во всей его чистоте. О, если бы и в чистоте нравов! Знаки Стрельца и Льва. Все страны в области земного шара находятся по учению Птоломея под господством определенных знаков зодиака. Так, в Африке господствует рак, в Италии — лев, в Испании — скорпион и так далее. Подобное же влияние на разные страны приписывалось астрологами и определенным планетам. Примечание редакции. Благодаря же Луне и Меркурию солярии изобрели новое искусство при содействии апсиды Солнца, ибо эти планеты способствуют искусству летать по воздуху, который, будучи водянистым, расплывчатым в наших странах, на экваторе легок и летуч, благодаря тому, что Земля там расположена под небом, сильнее освещаемым Солнцем. И они создали новую астрономию, так что в другом полушарии, к югу от экватора, домом Солнца оказывается Водолей, домом Луны — Козерог и так далее. Домом Солнца, домом Луны. В астрологии считалось, что все планеты имеют свои дома или жилища в отдельных знаках зодиака, при нахождении в которых они проявляют свою наибольшую силу. При перевертывании знаков зодиака и окажется, что если домом Солнца, например, считается знак Льва, то в южном полушарии таким домом должен будет оказаться противоположный ему знак Водолея и так далее. Эти дома не следует путать с домами круга Генетуры. Между словами «и все знаки перевертывают» и «это необходимо согласно законам природы» в издании 1643 года добавлено: «и на экваторе между тропиками и самые знаки называются по-иному, чем за его пределами и в полярных областях».